61. Благородно быть робким. Замечательно не уметь действовать величественно, быть неспособным жить. Лишь тоска, которая является неким обособлением, и искусство, которое является неким презрением, золотят подобием довольства нашу пропуск. Недолговечный блеск, порождаемый нашим общим разложением, хотя бы освещает наш мрак. Лишь элементарное несчастье и чистая тоска от постоянного несчастья геральдичны, как потомки давних героев. Я — колодец жестов, которые даже во мне не проявились полностью, слов, о которых я даже не думал, что они движут моими губами, грез, которые я забыл домечтать до конца. Я — руины зданий, которые никогда не были ничем, кроме этих руин. Кому-то посреди строительства надоело думать о том, что он строил. Не будем забывать ненавидеть наслаждающихся, потому что они наслаждаются, презирать веселых, потому что мы сами не сумели быть такими же веселыми, как они. Это ложная мечта, это слабая ненависть, лишь грубоватый и грязный пьедестал земли, на которую она опирается. На нем надменная и единственная возвышается статуя нашей тоски, темный лик, который смутно окутывает тайной непроницаемая улыбка. Благословенны те, кто не доверяет жизнь никому. 62. Обыденное человечество, впрочем, другого и нет, вызывает у меня физическую тошноту. Порой я настойчиво усиливаю эту тошноту, почти вызывая рвоту, чтобы ослабить позывы к ней. Одна из моих излюбленных прогулок в те утренние часы, когда я боюсь заурядности наступающего дня, словно человек, боящийся тюрьмы, это когда я медленно прогуливаюсь по улицам до того, как открываются магазины и склады, и слышу обрывки фраз, которые группы девушек, юношей или тех и других вместе роняют словно милостыню иронии в невидимой школе моих открытых раздумий. Это всегда одна и та же последовательность одних и тех же фраз. И тут она говорит, и интонация выдает ее намерение посплетничать. «Если это был не он, значит, это был ты», и голос отвечающего начинает возражать, но я его уже не слышу. «Ты сказал, да-да, сказал», и голос портнихи пронзительно утверждает. «Моя мама говорит, что не хочет». «Я?» И изумление юноши, который несет ланч, завернутый в вощенную бумагу, меня не убеждает, и, судя по всему, не убеждает и замаранную блондинку. «Наверное, это было...» И смех трех из четырех девушек рядом с моим ухом — непристойность, которая... И тогда я встал перед этим типом и прямо ему в лицо, прямо в лицо. Ну и зе... И бедолага врет, потому что начальник конторы, я понимаю по голосу, что вторым участником спора был начальник конторы, которого я не знаю, не оценил его выпад болтливого гладиатора на арене между письменными столами. Тогда я пошел курить в туалет. Смеется коротышка с темными заплатами на седалище. Другие, которые проходят в одиночестве или вместе, либо не говорят, либо говорят, а я их не слышу, но все голоса ясны мне благодаря своей интуитивной и ломанной прозрачности. Я не осмеливаюсь рассказать это себе даже в письменной форме, даже если потом порву написанное то, что я видел в случайных взглядах. В их невольном и низменном направлении, в их гнусных пересечениях. Не осмеливаюсь, потому что, когда провоцируешь приступ рвоты, нужно спровоцировать только один. Этот тип был таким толстым, что даже не видел лестницу. Я поднимаю голову. Этот паренек хотя бы описывает. А эти люди лучше, когда описывают, чем когда чувствуют, потому что ради описания они забывают о себе. У меня проходит тошнота. Я вижу этого типа. Вижу его фотографически. Даже невинный жаргон меня оживляет. Благословен ветер, обвивающий мне лицо. Этот тип такой толстый, что даже не видел, что у лестницы были ступеньки. Возможно, лестница, по которой человечество восходит, пыхтя, толпясь и спотыкаясь о равномерную ложность покатости по эту сторону подъезда. Интрига, проклятие, словесное бахвальство тем, чего не достало смелости сделать, удовлетворенность каждого несчастного червяка, облаченного в бессознательное сознание собственной души, немытая сексуальность, остроты, похожие на обезьянью щекотку, ужасающее незнание о собственной ничтожности. Все это производит на меня впечатление чудовищного и низменного животного, невольно сотворенного из грез, из влажных корок желаний, из пережеванных остатков ощущений. 63. Вся жизнь человеческой души — это движение в полумраке. Мы живем в сумерках сознания и никогда не уверены в том, чем мы являемся, или в наших предположениях о том, чем мы являемся. В лучших из нас живет некая суетность, а в мире есть ошибка размаха, которой мы не знаем. Мы — нечто происходящее в антракте спектакля. Иногда через некоторые двери мы видим то, что, возможно, является всего лишь декорациями. Весь мир неясен, в смятении, как голоса в ночи. Я только что перечитал эти страницы, которые пишу с настойчивой ясностью, и у меня возникают вопросы. Что это? И для чего? Кем я являюсь, когда чувствую? В чем я умираю, когда существую? Как тот, кто с большой высоты пытается разглядеть жизнь в долине, я тоже созерцаю себя с некой вершины и сливаюсь совсем в неразличимый и запутанный пейзаж. Именно в такие часы, когда душа летит в бездну, мельчайшие подробности гнетут меня, как прощальное письмо. Я постоянно чувствую себя на пороге пробуждения. Моя собственная оболочка причиняет мне страдания, отгоняя выводы. Я бы с радостью закричал, если бы мой голос куда-нибудь долетал. Но я охвачен сном, который переходит от одних ощущений к другим, подобно череде облаков, что окрашивают в разные цвета солнца и в зеленые тона полутемную траву просторных полей. Я подобен тому, кто ищет наугад, не зная, где спрятан предмет, о котором ему ничего не рассказали. Мы играем в прятки ни с кем. Есть где-то трансцендентная уловка, текучее божество, которое можно только услышать. Да, я перечитываю эти страницы, которые отражают скудные часы, краткие минуты отдыха или иллюзии, большие надежды, перенаправленные на пейзаж, печали, подобные комнатам, в которые никто не заходит, какие-то голоса, большую усталость, еще не написанное Евангелие. У каждого своя суетность, и суетность каждого, что он забыл, что есть другие люди с такой же душой. Моя суетность — это несколько страниц, некие отрывки, некоторые сомнения. Перечитываю? Я солгал. Я не решаюсь перечитывать, не могу перечитывать. Зачем мне перечитывать? То, что там есть, — другое. Я уже ничего не понимаю. 64. Я плачу над моими несовершенными страницами. Но потомки, если прочтут их, почувствуют больше благодаря моему плачу, чем почувствовали бы благодаря совершенству, которое достигни я его, лишило бы меня возможности плакать, а значит и писать. Совершенство не проявляется. Святой плачет, и этим он человечен. Бог молчит. Поэтому мы можем любить святого, но не можем любить Бога. 65. Та божественная и замечательная робость, что стоит на страже сокровищ и регалий души. Ах, но как бы я хотел впрыснуть хотя бы в одну душу нечто ядовитое, беспокойное и тревожное. Это немного утешило бы меня перед лицом ничтожества деятельности, в котором я живу. Извращать стало бы целью моей жизни. Но дрожит ли какая-нибудь душа от моих слов? Слышит ли их кто-нибудь? Кроме одного меня. 66. Пожимая плечами. Обыкновенно мы придаем нашим мыслям о неизвестном оттенок наших представлений об известном. Если мы называем смерть сном, то это потому, что внешне она похожа на сон. Если мы называем смерть новой жизнью, то это потому, что она похожа на нечто, отличающееся от жизни. Из маленьких недопониманий и реальности мы выстраиваем верование и надежды и перебиваемся корками, которые называем пирожными, как бедные дети, которые играют в счастливую жизнь. Но такова вся жизнь. Такова, по крайней мере, та система особой жизни, которую обычно называют цивилизацией. Цивилизация заключается в том, чтобы дать любой вещи имя, которое к ней не относится, и потом мечтать о результате. И ложное имя, и настоящая мечта действительно создают новую реальность. Предмет действительно становится другим, потому что мы делаем его другим. Мы фабрикуем реальности. Исходный материал остается тем же, но форма, которую ему придало искусство, отдаляет его на самом деле от того, чтобы оставаться тем же. Стол из сосны является сосной, но он является и столом. Мы садимся за стол, а не за сосну. Любовь — это половой инстинкт, однако мы любим не посредством полового инстинкта, а посредством предположения о другом чувстве. И это предположение действительно является другим чувством. Не знаю, какое тонкое воздействие света или неясный шум или воспоминания о духах или музыка, сыгранная неизвестно каким внешним влиянием, вдруг посреди прогулки навеяли на меня эти фантазии, которые я неспешно записываю, рассеянно сидя в кафе. Я не знаю, куда я вел свои мысли или куда я предпочел бы их вести. День пропитан легким туманом, влажным и горячим. Он грустен, но не угрожающ, однообразен, но бессмыслен. Меня мучает какое-то незнакомое чувство. Мне не хватает какого-то довода относительно неизвестно чего. В моих нервах нет воли. Под моим сознанием я грустен. И пишу эти строки, действительно бессвязные, не для того, чтобы сказать это, не для того, чтобы сказать что-либо, а для того, чтобы дать работу моему невниманию. Медленно, слабо надавливая на затупившийся карандаш, заточить который у меня не хватает чувствительности, я заполняю белую бумагу, в которую заворачивают бутерброды, и которую мне дали в кафе, потому что мне лучше и не надо, сойдет любая, лишь бы она была белой, и я довольствуюсь ею. Я склоняюсь над самим собой. Опускается однообразный вечер, без дождя, в обескураживающем и неясном оттенке света. И я перестаю писать, потому что перестаю писать. 67. Как часто я, добыча поверхности и ворожбы, ощущаю себя человеком. Тогда я живу весело и существую ясно. Плыву по течению, и мне приятно получить заработанное и уйти домой. Я чувствую время, не видя его, и меня радует всякая органическая вещь. Если я размышляю, я не думаю. В такие дни мне очень нравятся сады. Не знаю, что такого странного и бедного есть в сокровенной сущности городских садов, что я могу хорошо прочувствовать лишь тогда, когда не чувствую хорошо самого себя. Сад — это квинтэссенция цивилизации, безымянное видоизменение природы. Там есть растения, но есть и улицы. Улицы. Растут деревья, но под их сенью есть и скамейки. Вдоль линии, обращенной к четырем сторонам города, и только там широкой, скамейки больше, и на них почти всегда есть люди. Я не испытываю ненависти к упорядоченности цветов в клумбах. Однако я ненавижу общественное употребление цветов. Если бы клумбы находились в закрытых парках, если бы деревья росли в феодальных углах, если бы на скамейках никого не было, мне было бы чем утешаться в бесполезном созерцании садов. Однако в городе расчерченные по линейке, но полезные сады для меня подобны клеткам, в которых у цветистой спонтанности деревьев и цветов есть пространство лишь за тем, чтобы у них его не было. Место, с которого им не сойти, и сама красота без присущей ей жизни. Но бывают дни, когда этот пейзаж мне принадлежит. и я вхожу в него как персонаж комической трагедии. В такие дни я заблуждаюсь, но, по крайней мере, в определенном отношении я счастливее. Если я отвлекаюсь, то думаю, что у меня действительно есть дом, очаг, куда я могу вернуться. Если я забываюсь, то становлюсь нормальным, предназначенным для какой-то цели. Чищу другой пиджак и читаю газету целиком. Но эта иллюзия длится недолго, как из-за того, что она недолговечна, так и из-за того, что наступает ночь. И цвет цветов, тень деревьев, линии дорожек и клумб, все улетучивается и сжимается. Над ошибкой и над тем, что я человек, вдруг распахивается, как если бы дневной свет был скрытым от меня театральным занавесом, большая звездная сцена. И тогда я забываю глазами бесформенный партер и жду первых актеров с трепетом ребенка, попавшего в цирк. Я свободен и потерян. Я чувствую. Я остужаю лихорадку. Я есть я. 68. Усталость от всех иллюзий и от всего того, что есть в иллюзиях. Их утрата, бесполезность их наличия, предусталость от необходимости их иметь для того, чтобы их потерять, горечь от того, что они были, умственный стыд от того, что ты их питал, зная, что они так закончатся. Сознание несознания жизни — самая древняя подать, наложенная на ум. Бывают несознательные умы, сверкание духа, цепочки понимания, тайны и философии, которым присущ тот же автоматизм, что и телесным рефлексам, то же управление, которое печень и почки осуществляют над своими выделениями. 69. Льет дождь, все сильнее и сильнее. Словно есть что-то, что рухнет в наружную черноту. Все неровное, гористое нагромождение города кажется мне сегодня равниной. Дождевой равниной, куда ни кинешь взгляд, все окрашено в бледно-черный цвет дождя. У меня странные ощущения. Все они холодные. Теперь мне кажется, что преобладающий пейзаж — дымка, и что дома — это дымка, которая обволакивает пейзаж. Своего рода предневроз от того, чем я буду, когда меня уже не будет, леденит мне тело и душу. Словно воспоминания о моей будущей смерти наводят на меня ужас изнутри. В тумане интуиции я чувствую себя мертвой материей, чем-то провалившимся в дождь, стенанием на ветру. И холод того, что я не почувствую, впивается в нынешнее сердце. 70. Даже если другой добродетели во мне нет, то есть хотя бы добродетель постоянной новизны ощущения освобождения. Сегодня, шагая по Руа-Нова де Алмаду, я вдруг обратил внимание на спину мужчины, который шел передо мной. Это была заурядная спина ничем не примечательного человека, скромный пиджак на плечах случайного прохожего. Под левой рукой он нес старый портфель и в такт своим шагам касался земли закрытым зонтом, который держал за ручку правой рукой. Вдруг я почувствовал к этому человеку что-то сродни нежности. Я почувствовал в нем нежность, которая чувствуется к обычной человеческой заурядности, к повседневной обыденности главы семейства, идущего на работу, к его скромному и веселому очагу, к веселым и грустным удовольствиям, из коих непременно состоит его жизнь, к невинности жизни без осмысления, к животной естественности этой одетой спины. Я направил взгляд на спину человека, окно, в котором я увидел эти мысли. Ощущение было точно таким же, как то, что охватывает нас, когда мы смотрим на спящего. Всякий спящий снова становится ребенком. Возможно, из-за того, что во сне невозможно причинить зло, и жизнь не осознается, самый большой преступник, законченный эгоист, благодаря естественной магии, священен, пока спит. Я не вижу никакой ощутимой разницы между убийством спящего и убийством ребенка. Сейчас спина этого человека спит. Весь он, шагающий впереди меня такой же походкой, что и я, спит. Он идет несознательно. Он живет бессознательно. Спит, потому что все мы спим. Вся жизнь — это сон. Никто не знает, что делает, никто не знает, чего хочет, никто не знает, что он знает. Мы просыпаем жизнь, вечные дети судьбы. Поэтому если я думаю этим ощущением, я испытываю неопределенную и безмерную нежность ко всему инфантильному человечеству, ко всей спящей общественной жизни. Ко всем, ко всему. Прямолинейный гуманизм, без выводов и без замыслов, охватывает меня в это мгновение. Я страдаю от нежности, как если бы узрел какого-то бога. Я вижу всех их через призму сопереживания единственного сознательного человека, людей-бедолаг, человечества-бедолагу. Что все это здесь делает? Все движения и устремления жизни, от простой жизни наших легких до строительства городов и империй, я расцениваю как сонливость, как сны или мгновение отдыха, невольно прошедшие в промежутке между одной реальностью и другой, между одним и другим днем Абсолюта. И как некое абстрактно-материнское существо я склоняюсь ночью над плохими и хорошими детьми, одинаковыми во сне, в котором они мои. Я умиляюсь с широтой бесконечности. Отвожу глаза от спины идущего передо мной и, переводя их на всех прочих, шагающих по этой улице, отчетливо окружаю всех их той же нелепой и холодной нежностью, что снизошла ко мне с плеч того бессознательного человека, за которым я следую. Все они такие же, как он. Все эти девушки, говорящие по пути в мастерскую, эти молодые служащие, смеющиеся по пути в контору, эти спесивые служанки, возвращающиеся с тяжелыми покупками, эти посыльные, выполняющие первые поручения — все это та же бессознательность. Разнообразие, в которую вносят лица и тела, различающиеся как марионетки, которыми двигают нити, тянущиеся к пальцам руки того, кто невидим. Они проходят со всеми теми жестами, в которых проявляется сознание, и не осознают ничего, потому что не осознают того, что у них есть сознание. Одни умные, другие глупые, все они одинаково глупы. Одни старые, другие молодые, все они одного и того же возраста. Одни мужчины, другие женщины, все они одного и того же пола, который не существует. 71. Глубокое чувство несоответствия другим, с которым я живу, рождается во мне, как я полагаю, из-за того, что большинство думает посредством чувствительности, а я чувствую мыслью. Для заурядного человека чувствовать значит жить, а думать значит уметь жить. Для меня думать значит жить, а чувство — это лишь пища для мыслей. Любопытно, что моя весьма ограниченная способность испытывать энтузиазм естественным образом больше востребована теми, кто обладает темпераментом противоположным моему, чем теми, кто принадлежит тому же духовному виду, что и я. В литературе я никем так не восхищаюсь, как классиками, на которых я похож менее всего. Если бы мне пришлось выбирать в качестве единственного чтения между Шатобрианом и Виейрой, я бы, не задумываясь, выбрал Виейру. Чем сильнее кто-либо отличается от меня, тем более реальным он мне кажется, потому что менее зависит от моей субъективности. Именно поэтому я внимательно и усердно изучаю то самое человечество, которое мне отвратительно и от которого я держусь на расстоянии. Я его люблю, потому что ненавижу. Мне нравится его видеть, потому что мне противно его чувствовать. Пейзаж, столь восхитительный на картине, обычно неудобен в качестве ложа. 72. Швейцарский писатель и художник Анри Фредерик Амьель сказал, что пейзаж — это состояние души, но фраза — это вялое счастье слабого мечтателя. Когда пейзаж становится пейзажем, он перестает быть состоянием души. Объективировать — значит создавать. И никто не говорит, что сотворенная поэма — это состояние намерения ее сотворить. Быть может, видеть означает грезить, Но если мы называем это видением вместо того, чтобы называть это грезой, то это потому, что мы отличаем грезу от видения. Впрочем, к чему эти рассуждения о словесной психологии? Вне зависимости от меня трава растет, дождь льется на растущую траву, а солнце золотит просторы травы, которая уже проросла или еще прорастет. С очень давних времен высятся горы, и ветер дует так же, как когда его слышал Гомер, пусть он и не существовал. Точнее было бы сказать, что состояние души — это пейзаж. В этой фразе было бы то преимущество, что она содержала бы не ложность теории, а всего лишь истину метафоры. Эти случайные слова были мне продиктованы протяженностью города, увиденного под всеохватным светом солнца с высоты Сау-Педро-де-Алкантара. Всякий раз, когда я наблюдаю широкий простор и отрешаюсь от 1.70 роста и 61 килограмма веса, из которых я физически состою, я улыбаюсь поистине метафизической улыбкой тем, кто мечтает о том, что греза — это греза, и люблю истину абсолютного внешнего мира благородной добродетелью понимания. Тежу в глубине — синее озеро, а горы на другом берегу — приплюснутая Швейцария. Выплывает маленькое судно, черный грузовой пароход со стороны Посу-ду-Бишпу, и направляется к входу в порт, которого я не вижу. Да сохранят меня все боги до того часа, когда исчезнет эта сторона меня, четкое и солнечное понимание внешней реальности, инстинкт моей ничтожности, утешение того, что я мал, и что я могу думать, будто счастлив. 73. Когда мы добираемся до высокой пустыни естественных гор, мы проникаемся ощущением избранности. Мы всем своим ростом выше, чем вершины гор. Предел природы, по крайней мере, в этом месте, оказывается под нашими подошвами. По своему положению мы — короли видимого мира. Все вокруг ниже нас. Жизнь — это уходящий вниз склон, распростертая равнина на фоне подъема и вершины, коей являемся мы. Все в нас — случайность и злой умысел. И той высоты, которая у нас есть, у нас нет. На высоте мы не выше своего роста. То, что мы попираем ногами, возвышает нас. И высоки мы благодаря тому, по сравнению с чем мы выше. Дышится лучше, когда ты богат. Ты свободнее, когда знаменит. Обладание собственным дворянским титулом — небольшая гора. Все это уловка, но и уловка это не наша. Мы взошли на гору, или нас возвели на нее, или мы родились в доме в горах. Велик, однако, тот, кто считает, что расстояние от долины до неба или от горы до неба, выделяющее его, не имеет значения. Если бы начался потоп, нам было бы лучше в горах. Но обернись проклятие Бога молниями, как проклятие Юпитера, ветрами, как проклятие Эола, и мы нашли бы укрытие только если бы не поднялись и спаслись бы, если бы распластались по земле. Поистине мудр тот, кому подняться позволяют мускулы, но не позволяет знание. Своим зрением он охватывает все горы. Благодаря своему положению он владеет всеми долинами. Солнце, золотящее вершины, будет золотить их для него больше, чем для того, кто страдает от него на этих вершинах, и высокий дворец, окруженный лесами, будет казаться прекраснее тому, кто созерцает его из долины, чем тому, кто забывает о нем в залах, ставших для него тюрьмой. Я утешаюсь этими размышлениями, поскольку не могу утешиться жизнью. И символ сливается для меня с реальностью, когда, бродя телом и душой по этим низким улицам, выходящим к Тежу, я вижу, как светлые вершины города, словно чужая слава, сверкают разнообразными оттенками уже зашедшего солнца. 74. Гроза. Этот низкий воздух и застывшие тучи. Лазурь неба была запачкана прозрачной белизной. В глубине конторы Посыльный на минуту отпускает бечевку, опоясывающую извечный мешок. «Такую грозу я видел только один раз», — статистически замечает он. Холодное молчание. Звуки улицы словно разрезаны ножом. Долго чувствовалось своего рода всеобщее недомогание, некая космическая задержка дыхания. Вся вселенная остановилась. Мгновение, мгновение, мгновение. Темнота словно закоптилась тишиной. Вдруг живая сталь. Каким человеческим было металлическое позвякивание трамваев? Какой веселый пейзаж, простой дождь на улице, восставшей из бездны. О, Лиссабон, мой очаг. 75. Чтобы почувствовать наслаждение и страх скорости, мне не нужны ни быстрые автомобили, ни скорые поезда. Мне достаточно трамвая и поразительной способности к абстракции, которой я обладаю и которую развиваю. В движущемся трамвае я умею, благодаря постоянной и быстрой аналитической работе, отделять идею трамвая от идеи скорости, разделять их полностью, так, что они становятся различными реальными вещами. Затем я могу почувствовать, что я еду не внутри трамвая, а внутри его чистой скорости. И если я, утомившись, вдруг хочу ощутить безумие огромной скорости, я могу перенести мысль к чистой имитации скорости и по своей прихоти увеличивать и снижать ее, расширять ее за пределы любых возможных скоростей поездов. Настоящие риски не только меня пугают, не из-за боязни чрезмерных ощущений, но и отвлекают мое совершенное внимание к собственным ощущениям. А это меня раздражает и обезличивает. Я никогда не иду туда, где есть риск. Я испытываю тоскливый страх к опасностям. Закат — это явление разума. 76. Иногда я с удовлетворением думаю, производя биссекцию, о будущей возможной географии нашего собственного сознания. На мой взгляд, будущий историк собственных ощущений, возможно, сможет свести к точной науке свое отношение к осознанию собственной души. Пока что мы находимся лишь в начале этого сложного искусства. Все еще искусство, химии ощущений, которое находится еще в алхимическом состоянии. Этот ученый после завтрашнего дня будет особенно щепетильно относиться к своей внутренней жизни. Он создаст из самого себя точный инструмент, чтобы подвергнуть ее анализу. Я не вижу фундаментальных трудностей в изготовлении точного инструмента для самоанализа из стали и бронзы одних лишь мыслей. Под сталью и бронзой я действительно понимаю сталь и бронзу, но только духа. И, возможно, именно так его нужно будет изготавливать. Возможно, придется сформулировать идею точного инструмента, видя эту идею материально, чтобы перейти к строгому внутреннему анализу. И, естественно, нужно будет свести и дух к своего рода реальной материи при помощи той разновидности пространства, в которой он существует. Все это зависит от чрезвычайной отточенности наших внутренних ощущений, которые, доведенные до крайней точки, бесспорно обнаружат или создадут в нас пространство столь же реальное, как то, которое имеется там, где находятся материальные вещи, и которое, к тому же, нереально как вещь. Я даже не знаю, не будет ли это внутреннее пространство лишь новым измерением другого пространства. Возможно, научные исследования будущего обнаружат, что все есть измерение одного и того же пространства, не являющегося вследствие этого ни материальным, ни духовным. В одном измерении мы будем жить телом, в другом мы будем жить душой. Иногда мне нравится предаваться бесплодным размышлениям о том, куда эти исследования могут привести. Вероятно, будет обнаружено, что то, что мы называем Богом, и что так очевидно находится в другой плоскости, а не в пространственной и временной логике и реальности, это наш образ существования, наше ощущение в другом измерении бытия. Это мне не кажется невозможным. Грезы также, возможно, окажутся либо другим измерением, в котором мы живем, либо пересечением двух измерений. Подобно тому, как тело живет в измерениях высоты, ширины и длины, так и наши грезы, кто знает, быть может, живут в измерениях идеала, я и пространства. В пространстве, по своему зрительному представлению, в идеале, потому что они представляют иной род, отличающийся от материи. В «я» — по своему сокровенному измерению, коим являемся мы. Собственное «я» каждого из нас, возможно, является божественным измерением. Все это сложно и в свое время, несомненно, будет определено. Нынешние мечтатели, вероятно, являются великими предтечами окончательной науки будущего. Я, разумеется, не верю в окончательную науку будущего, но это к делу никак не относится. Иногда я занимаюсь такими метафизическими размышлениями с тщательным и почтительным вниманием того, кто действительно работает и занимается наукой. Я уже говорил, что, возможно, я на самом деле ею занимаюсь. Главное для меня — не слишком задаваться, учитывая, что гордыня вредит аккуратной бесстрастности и научной точности. 77. Часто, чтобы развлечь себя, ведь ничто так не развлекает, как науки или нечто наукообразное, используемое бестолково, я начинаю тщательно изучать свою психику через то, как ее воспринимают другие. Эта никчемная тактика изредка приносит мне удовольствие, грустное, иногда болезненное. Обычно я пытаюсь изучить общее впечатление, которое произвожу на других, и делаю выводы. Обычно я существо, которому другие выказывают симпатию и даже проявляют неясное и любопытное уважение. Но никакой сильной симпатии я не возбуждаю. Никто никогда не станет мне искренним другом. Поэтому столько людей могут меня уважать. 78. Есть ощущения, которые являются с нами, и, занимая словно туман всю протяженность духа, не дают думать, не дают действовать, не дают отчетливо существовать. Как если бы мы не выспались, в нас остается что-то ото сна, и неподвижность дневного солнца раскаляет оцепеневшую поверхность чувств. Это опьянение от того, что ты никто, а воля — это ведро на скотном дворе, опрокинутое походя безразличным движением ноги. Смотришь, но не видишь. Длинная улица, кишащая человеческими животными, подобно упавшей табличке, на которой подвижные буквы не образуют смыслов. Дома — это лишь дома. Теряется возможность придать смысл тому, что видишь, но, разумеется, хорошо видно, что это. Удары молотка у двери продавца ящиков раздаются до странности близко. Звучат они очень обособленно. От каждого удара идет эхо, и нет проку. Звуки машин напоминают о дне, когда грядет гроза. Голоса раздаются из воздуха, а не из глоток. В глубине течет усталая река. Чувствуется не тоска и не горечь. Чувствуется желание спать, будучи другим, забыть благодаря повышению заработка. Ничего не чувствуется, кроме автоматизма здесь, внизу, который заставляет шагать по земле невольным маршем принадлежащие нам ноги, которые ощущаются внутри ботинок. Возможно, не чувствуется и этого. Внутри головы чувствуется полость вокруг глаз и словно пальцы в ушах. Похоже на простуду в душе. И из литературного образа болезни рождается желание, чтобы жизнь была выздоровлением без движения. И мысль о выздоровлении вызывает в памяти пригородные дома, но там внутри, где очаг, вдали от улицы и от колес. Да, не чувствуется ничего. Засыпая, лишь от того, что телу невозможно придать другое направление, осознанно проходишь мимо двери, в которую ты должен войти. проходишь мимо всего. Куда подевался бубен, замерший медведь? 79. Легкий, словно некое начало, насыщенный запах морского бриза, воспарил над тежу и грязно рассеялся в начале байши. Он вызывал свежую тошноту среди холодной неподвижности однообразного моря. Я почувствовал жизнь в животе, и обоняние стало для меня чем-то позади глаз. В высоте редкие облака покоились, словно локоны ни на чем, в сером свете, готовом рассыпаться и превратиться в обманчивую белизну. Атмосфера казалась угрозой трусливого неба, словно угроза неслышимой грозы, сотканной из одного воздуха. Даже чайки в полете словно застывали и казались легче воздуха, как будто кем-то в нем оставленные. Ничто не томило. На наш непокой опускался вечер. Воздух время от времени приносил свежесть. Бедные, питаемые мной надежды, рожденные жизнью, которая у меня должна была быть. Они подобны этому часу и этому воздуху, мгле без тумана, разорванным наметком мнимой грозы. Мне хочется кричать, чтобы покончить с пейзажем и с размышлениями, но в моем намерении есть запах, и отлив во мне обнажил топкую черноту, которая лежит там снаружи и которую я вижу только по запаху. Сколько нелепости в желании быть самодостаточным! Сколько осознанного сарказма в предполагаемых ощущениях! Сколько сплетений души с ощущениями, мыслей с воздухом и рекой, чтобы сказать, что жизнь причиняет мне боль в обонянии и в сознании, чтобы не суметь сказать, как в простой и глубокой фразе из книги Иова: «Опротивила душе моей жизнь моя». 80-е. Болезненный интервал. Все меня утомляет. Даже то, что не утомляет. Мое веселье так же болезненно, как и моя боль. Кто бы позволил мне быть ребенком, пускающим бумажные кораблики в пруду, в саду, под сельским балдахином из переплетающихся виноградных лоз, который образует шашечную сеть света и зеленой тени на темных бликах мелкой воды. Между мной и жизнью тонкое стекло. Как бы отчетливо я не видел и не понимал жизнь, я не могу ее коснуться. Осмыслить мою грусть? К чему, если рассуждение — это усилие? А тот, кто грустен, не может совершать усилий. Я даже не отрекаюсь от тех заурядных жестов жизни, от которых так хотел бы отречься. Отречение — это усилие. А в моей душе для него нет сил. Сколько раз меня гнетет то, что я не водитель той машины, не кучер той кареты, что я не любой воображаемый заурядный другой, чья жизнь, не являясь моей, упоительно проникает в мое желание проживать ее и пронизывает меня своей инаковостью. Я бы не испытывал ужаса перед жизнью как вещью. Понятие жизни как целого не давлело бы над плечами мысли. Мои грезы — глупое убежище, защищающее, так же, как зонт защищает от молнии. Я так бездеятелен, я так жалок, я настолько лишен жестов и действий. Как бы я ни запутывался в себе, все тропинки моего сна выведут на поляны тревоги. Даже у меня, так много мечтающего, есть паузы, когда мечта бежит от меня, и тогда все мне представляется отчетливым. Рассеивается туман, которым я себя окружаю, и каждый видимый угол ранит плоть моей души. Все замечаемые грубости причиняют мне боль от того, что я о них знаю. Весь видимый вес предметов тяготит меня в душе. Моя жизнь такова, словно меня ею бьют.